Глава 31. «А потом что было?» — спросил я у Марты. «А потом ты призвал всех пойти вломить Волковым», — с некоторой злорадностью ответила Марта. Я закрыл лицо руками. «И когда все отказались, ты сказал, что их всех запомнил», — ухмыляясь, продолжила Марта. Я слушал ее и вспоминал гениальный диалог между Шуриком и милиционером из гениального фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». И сорвал процесс открытия дворца бракосочетания. Затем на развалинах часовни... «Простите, часовню тоже я развалил?» «Нет, это было до вас, в 14 веке». «А что, князь Довлатов?» — обреченно спросил я. «А вы с ним побратались?» — усмехнулась Марта. «Ну, хоть что-то нормальное», — выдохнул я с некоторым облегчением. Но Марта меня добила. «И договорились вместе пойти разгромить больницу, чтобы добраться до барона, и там...» «Я не могу повторить, что вы решили с ним сделать. Мне стыдно». «Надеюсь, мы никуда не пошли?» — убитым голосом спросил я. «Отчего ж, пошли!» — снова усмехнулась Марта. У меня сложилось впечатление, что ей доставляло удовольствие рассказывать, чем закончился вчерашний обед у князя Довлатова. «И что?» — спросил я с ужасом, ожидая подробностей. Марта вздохнула. «Ничего, не дошли?» — с надеждой спросил я. «Не дошли», — поскучнев, ответила Марта. «Сеня остановил». «О как!» — искренне удивился я. «А как ему удалось?» «Он предложил выпить за успешное установление справедливости», — засмеялась Марта. «И после этого меня вырубило?» — догадался я. «Ага», — подтвердила Марта. Мы сидели на диванчике все в том же ресторане. Я определил это по витражным окнам с оленем. Больше в комнате никого не было. Столы, кстати, были убраны. Все вокруг чистенько. Даже намека не было на вчерашнюю попойку. Видимо, когда я вырубился, меня оставили спать на диване. Прямо в том кабинете, где мы гуляли. И пока я спал, все тут прибрали. «Где остальные?» — спросил я. Марта пожала плечами. «Разошлись по своим общежитиям. А ты почему осталась тут?» Марта вздохнула и ответила. «А я была самая трезвая, вот и вызвалась присмотреть за тобой», и добавила через минуту. «Да и кто бы с тобой еще справился, если бы ты опять воевать собрался идти?» «Знаю же, что мне нельзя пить», — покачал я головой. «Ничего», — успокоила меня Марта. «Ты не один набрался. Сегодня из нас никто на лекции не пошел». «И что нам за это будет?» Марта пожала плечами. «А кого это волнует, кроме самих студентов?» Так-то она была права. Меня гнала на занятия необходимость побыстрее сдать выпускные экзамены и вступить в наследство. Думаю, и у остальных студентов есть свои причины и мотивации. У входа послышались голоса, и через минуту в кабинет вошел князь Довлатов. «О, уже очнулся», — засмеялся он. Я кивнул и спросил. «Как рано?» «У нас хорошие лекари, подлатали меня», — ответил Довлатов. Он был трезв, как стеклышко. «Поди с похмельем бороться умеют?» — спросил я. Довлатов засмеялся и поинтересовался в ответ. «А ты разве по себе не чувствуешь?» Я задумался. По идее, я действительно сейчас должен был страдать от сильнейшего похмелья, но на самом деле не было даже признаков интоксикации. «Спасибо», — поблагодарил я своего побратима. «Если Марта не солгала, и мы действительно вчера побратались». «Так, ладно», — посерьезнел Довлатов. «Ты мне вот что скажи. Барон Виган действительно вчера играл грязно?» Я кивнул. А потом в деталях рассказал все, что произошло. «Кот, говоришь?» — задумчиво спросил Довлатов. Я снова кивнул. «Я решил провести расследование», — сказал князь. «И если выяснится, что ты прав, то...» — он задумался. «То что?» — спросил я. «Я разрушу его репутацию», — решительно ответил Довлатов. «И не только у нас в России, но и на его родине. Никто не захочет иметь дело с бесчестным человеком». Я был абсолютно солидарен с князем Довлатовым. А заодно подумал о том, что все эти конфликты и союзы, заключенные в Академии, на самом деле имеют под собой хороший задел на будущее. Отношения, завязанные в юности, могут быть пронесены через всю жизнь, потому как здесь много прямых наследников, которые очень скоро будут определять политику в своих родах. Мало того, есть наследники из императорских ветвей, и они уже в свою очередь будут определять политику страны. Так что нужно внимательнее отнестись к знакомствам в Академии, потому что это люди, с которыми в будущем, вполне возможно, я буду вести дела, хоть по созданию того же автомобиля». И словно услышав мои мысли, князь Довлатов спросил. «Ты вчера рассказывал про какую-то новую модель автомобиля. Говорил, что заткнешь волковские машины за пояс. И еще много чего говорил. Про что я, если честно, не понял». Сказать, что я был огорошен, это ничего не сказать. И как выбраться из этой ситуации, я не знал. С одной стороны, сотрудничество и поддержка князя Довлатова вполне возможно была бы очень полезна. Но с другой стороны, а где гарантия, что идея создания автомобильного завода не уплывет в чужие руки? Хотя кто, кроме меня, может предложить конструкторам столько интересных прибамбасов на машину, которые в моем мире считались естественными, а вот тут диковинкой? «Я не знаю, что я вчера говорил», — сказал я, — «но я действительно работаю в этом направлении». «Ну, твои рассказы вчера всех впечатлили», — засмеялся князь Довлатов. «Ты рассказывал, как будто сам ездил уже на таких автомобилях, которых и в природе не существует, и это было так убедительно. Особенно меня впечатлила идея общественного городского транспорта. Я про эти, как их, автобусы, троллейбусы и трамваи. Это же для больших городов может быть очень удобно». «У меня богатая фантазия», — уклончиво ответил я. «Я вот что подумал», — сказал князь. «У моей семьи есть деньги и власть. У тебя есть идеи. Почему бы нам не объединиться?» Я снова уклонился от прямого ответа, потому что при всей заманчивости предложения вполне может получиться так, что я стану наемным работником на заводе, принадлежащем семье Довлатовых. А я хочу свой завод. Я сам хочу выпускать автомобили. И если сотрудничать, то только на равных. «Я подумаю над этим», — ответил я. И в который раз зарекся пить. Зашел слуга и с поклоном сказал. «Олег Викторович, вам пора на перевязку». Князь Довлатов вздохнул и с сожалением произнес. «Еще поговорим. Я много что хочу обсудить с тобой». «Конечно», — сказал я и поднялся. Мы с Мартой откланялись и вышли на улицу. «О чем задумался?» — спросила Марта после нескольких вопросов, на которые я не ответил, так как погрузился в размышления. Но тут Марта требовала ответа. Я сказал. «В мире нет ни черного, ни белого. Есть лишь богатые и бедные». «Это точно», — согласилась Марта и вздохнула. «Что твои родители решили по поводу наследования?» — спросил я. Марта пожала плечами, а потом улыбнулась и ответила. «Конечно же, наследником будет Глеб. Он мужчина, и это естественно, что главой рода станет он. Со временем, естественно». «Тогда нужно его хорошенько подготовить», — сказал я. «Что ты имеешь в виду?» — поинтересовалась Марта. «Все просто», — ответил я. «Нужно научить его не только смотреть на игру, но и видеть тайный замысел игрока». «А ты уже научился?» — усмехнулась Марта. «Учусь», — серьезно ответил я и, помолчав, добавил. «Вот смотри, Волковы хотят меня убить. Я не знаю, что я им сделал. Вполне возможно, что ничего. Скорее всего, причина или даже причины лежат в области, которая мне недоступна. В результате я сейчас могу только отвечать на их удары. И это хорошо, что мне пока везет. Я пока успеваю реагировать. Но ведь могу не успеть. Однако, если я узнаю их тайный замысел, я смогу предугадывать удары, которые они наносят мне. А значит, смогу не просто защититься, но и контратаковать. Я смогу навсегда устранить эту угрозу. И тем самым надежно защищу всех, кто мне доверился». «Я понимаю тебя», — согласилась Марта. И тут же сменила тон. «А вот и наши ребята». На аллею как раз вышли Глеб, Данила и Василь. Совсем ненадолго от них отстали Полина с Анастасией. «Ты уже пришел в себя?» — спросила Полина, когда мы поравнялись. «А как ты думаешь?» — спросил в ответ я. Полина смутилась и покраснела аж до корней волос. «Я это...» — начала заикаться она. «Ладно, проехали», — успокоил я девушку и предложил всем. «Как вы смотрите на то, чтобы сходить проведать Степана?» «Нормально смотрим», — ответил Данила. «Сами думали об этом», — добавил Глеб. «Сейчас пойдем или сначала пообедаем?» — внезапно спросил Василь. И что-то в его голосе было такое, что я насторожился, вспомнив, в чем именно заключается его сила, в предвидении. «Думаешь, сначала нужно пообедать?» — настороженно поинтересовался я. Василь задумался на минуту, словно бы сверяясь с чем-то, а потом решительно сказал. «Сначала в столовую и побыстрее». «Тогда не будем медлить», — решительно заявил я и направился прямиком в столовую. Друзья, конечно, удивились, но поспешили вслед за нами. С любопытством, поглядывая на парнишку, я шел и сгорал от любопытства. Что должно произойти такого, что нам сначала нужно пообедать, а потом уже идти навещать раненого товарища? Но Василь не стал ничего объяснять. Он просто шагал быстро, едва не переходил на бег. Крики мы услышали, когда подходили к крыльцу, причем не просто крики, а какой-то вой. И было в нем что-то такое, что заставило меня рвануть вперед. Когда мы забежали внутрь, около раздачи толпилась уйма перепуганного народу, а вопли раздавались со стороны кухни. С трудом пробившись сквозь толпу любопытных, я растерялся, не зная, как реагировать, потому как к моим глазам предстала ужасающая в своей комичности или комичная до ужаса сцена. Шла драка не на жизнь, а на смерть за хороший кусок филейного мяса. С одного края в мясо вцепился повар. Он ни в какую не хотел отдавать столь важный продукт. А я его понимал, тут толпа голодных студентов. Голодных не потому, что не доедают, а потому, что молодые всегда голодны. А с другого края в мясо вцепился рыжий разбойник. И он ни за что на свете не собирался отдавать свою добычу. А чтобы никто другой не мог вмешаться в этот поединок, призом в котором будет кусок филейного мяса, котяра рычал и выл. Его шерсть стояла дыбом, хвост трубой, когти выпущены. Вид котяры был таким боевым, что мне стало понятно, почему змеюка в библиотеке так и не смогла его сожрать. И хотя с едой в книжном царстве наверняка было не густо, однако попробуй такого сожри. «Шаман, твою мать!» — проворчал я и пошел выручать своего пушистого друга.